Глава 19. Новые друзья. Когда Остен вошел в избу атамана, лицо Муравьева приняло тупое выражение. Некоторое время губернатор не обращал на него внимания. Муравьев несколько мгновений продержал иностранца в смятении. Остен не знал, как ему быть. Его достоинство, самоуверенность, хладнокровие исчезли. Перед ним был русский деспот. Он почти мистически боялся этого русского деспотизма. Крепкий и упрямый в достижении цели, Остен на этот раз поколебался. На миг все путешествие представилось ему с изнанки. Нерчинские рудники, таинственная Кара с ее стенами, красными от раздавленных арестантами клопов, подземные тюрьмы были во власти этого рыжеволосого молодого человека. Кара. Корейская каторжная тюрьма. Остен вспомнил случай, о котором в Англии упорно говорили, будто бы русские поймали и засадили в рудники экипаж английского китобойного судна. Да так, что никакие дипломаты поныне не могут сыскать их следов. Чего доброго, и на Остена наденут кандалы, а на запросы посольства ответят, что он давно проехал на Амур, и искать его следует там. Как многие авантюристы, Остен был очень смел и энергичен, но в то же время суеверен и доверял самым невероятным слухам. Темные мысли владели англичанином, когда с растрепанными волосами и в запыленной одежде стоял он перед губернатором. Остен что-то залепетал, кланяясь. Губернатор взглянул на него, и чуть заметная усмешка блеснула в его взоре. Затем вдруг он поднялся и любезно заговорил по-английски. Я очень рад вас видеть. Из опасения за вашу жизнь я не смею пропустить вас. Вы живы, это огромная радость для меня. Все эти дни меня не оставляла мысль о вас и вашей судьбе. Хитрый же этот генерал, — думал Алешка, не понимая слов, но чувствуя, о чем идет речь. Казаки удивлялись. С англичанином Муравьев как друг, а на своих из-за него так кричал и ярился, что страшно становился. Я отвечаю за вас. Я не смею разрешить вам ехать на Амур. Дальнейшее путешествие, может быть, гибельно, — говорил Муравьев начальственно, но с лаской во взоре и с большим расположением. Он, казалось, на самом деле обрадовался Остену. Англичанин не ожидал такого любезного приема. Он полагал, что губернатор — грубый царский служака, опытный бродяга и шпион. Остен почувствовал волнение. Нервы его были давно напряжены, и он еле сдерживался. Муравьев видел, что Остен душевно разбит. Губернатор обласкал его и пригласил обедать. Подали шампанское, явились офицеры свиты. Они говорили по-английски и по-французски. Остен сказал, что он изумлен, встретив тут, на границе Китая, такое блестящее общество. Ему только было неприятно, что инженер Васильев, пожилой и вялый господин, узнав, что Остен послан английским правительством искать Франклина по сухопутью, стал расспрашивать о великом путешественнике. Оказалось, Васильев знает про Франклина такие подробности, каких Остен никогда не слыхал. Англичанин сидел как на иголках и несколько раз пытался перевести разговор на другие темы. Прибыл багаж Остена, его спутники и собаки. Муравьев приказал поместить англичанина в том же доме, где остановился сам. Муравьев держался так, словно в беседах с Остеном. Было для него спасение от азиатчины и дикости. Англичанин приободрился. Похоже было, что Сибирь тяготит губернатора. Он клянет ее и ждет не дождется, когда отсюда может будет вырваться, что он ищет друга в иностранце. Прост, услужлив, старателен, — размышлял Остен, наблюдая Муравьева. — Любезный господин, — думал Муравьев про Остена. Ну, погоди у меня. Губернатор, казалось, так полюбил Остена, что только поэтому ни на шаг не отпускал его от себя. Он повез его в своем тарантасе в Верхний Удинск, а потом в Иркутск. Муравьев, уверенный, что Остена поддерживают в Петербурге влиятельные лица, старался выказывать гостеприимство, радушие, много шутил. Не мог же он получить позволение приехать сюда без ведома Нессельроды, думал губернатор. Пусть сказки мне не рассказывает. Канцлер знал, что делал, позволяя ему это путешествие. Канцлер позволил, а я нет. Посмотрим. Ну уж тут, Николенька, держи ухо востро. Его беседы с Остином часто далеки были от Сибири и местных тем. Муравьев отлично знал европейские дела, свободно судил о парламентских отношениях, об английских министрах, знал колониальные проблемы Англии, толковал про английские дела в Индии, которые, казалось, особенно занимали его. Остин беседовал с ним как с англичанином и невольно становился откровенным. Муравьев спрашивал советов у своего нового друга по части управления Сибирью, а в глубине души убеждался все более, что, конечно, не любопытство, и не геология, и не поиски Франклина привели англичанина на Амур. Остин привык к губернатору и осмелел. Он знал, что русские дворяне всегда удивляются энергии англичан, любуются их деятельностью. Он охотно давал советы, посмеивался над русскими чиновниками, над их неосведомленностью, и, однажды напившись пьян, похвастался, что собрал такие сведения о Забайкалье, каких нигде нет и какими никогда не располагали русские власти. Муравьев согласился с ним, поругал нерасторопное и нелюбопытное русское начальство. Сведения, собранные Остина, были о кяхтинской торговле, о забайкальском населении, о пограничных казачьих станицах, об Амуре. Муравьев привез Остина в Иркутск и представил жене. Екатерина Николаевна, стройная, очень молодая дама с профилем римлянки, приняла Остина в гостиной с гобеленами и французской мебелью. — Я попал в Париж, — восхищенно заметил англичанин. В честь Остина в Иркутске были даны балы гуляния. Сибирь и Иркутск открывались Остину в новом, привлекательном виде. Он отдыхал и наслаждался. Теперь не было надобности спешить, скрываться. Губернатор сам вводил Остина в общество, показывал все, советовался. Казалось, что это совсем другая Сибирь, что не здесь тюрьмы, остроги, колонны голодных солдат и кандальников, вши, болезни. Остин простился с губернатором и женой его, как с дорогими друзьями, и выехал в Петербург. Муравьев приказал взять англичанина под негласный надзор и послал подробный доклад о его поездке министру внутренних дел Перовскому. — Признаюсь вам, — писал он, — я выказывал ему радушие из опасений, что в Петербурге имеются влиятельные лица, которые желали бы проникновения Остина на Амур, и которые могут быть на меня в большой претензии, что я отвлек его от этого предприятия. А дом Кандинских в Кяхте отцепили солдаты. Старика Ивана вывели на цепи, как зверя. Пугая людей, дико сверкнул он раскосыми глазами. Его повезли в город. Долго в степи виднелась простая телега с одинокой фигурой. Вокруг шли конвоиры с ружьями. Ехали казаки. Тихо сидел Иван. И ехал тихо. Так тихо впервые в жизни. Огромная толпа крестьян и бурят собралась у дома крепости забайкальских богачей. Наездился. Че натворил? Оказывается, фальшивые деньги делал, — говорили в народе. Так ему и надо. По что? По что людей-то обманывал? Англичанам продался. Монету сам лил, бумажки делал. Власть превозмог.